и все в нашем доме, кроме Маруси и мамы, относились к нему с уважением, завидовали ему и хвалили его. Если кому из соседок были нужны на короткое время утюги, или ступка, или сито, или кофейная мельница, они шли к Симоненко, и он никогда не отказывал им. Любил подавать милостыню монахам и нищим, целовал ручки у мадам Шершеневич, усердно молился по праздникам в Касперовской церкви сестер Милосердия у нас за углом на Старопортофранковской улице. И я хорошо помню ту круглую большую мармеладку, которую он подарил мне однажды, когда мне было лет 6 или 7. Я стоял во дворе и ревел. Меня обидели какие-то мальчишки, а он вышел из своего палисадника, взял меня на руки и сунул мне в рот мармеладку. Она пахла табаком и селедкой, но мгновенно осушила мои слезы. Полицейские в нашем городе были такие живодеры, драчуны, грубияны, что добродушный хабарник Семен Симоненко казался среди них чуть не праведником. Глава 20. Антипат. Между тем дела мои становились все хуже. Работы у Анаховича все меньше, малярный сезон кончился. Тот же Анахович устроил меня в артель по расклейке афиш. В артели работали десятки быстроногих мальчишек, причем каждого посылали в определенный район. Мне досталась дальняя окраина. Я стал бегать по переулкам и улицам с ведром клейстера и малярной кистью, изнемогая под тяжестью разноцветных афиш, которые надлежало, возможно, скорее расклеить на стенах, на заборах и на специальных колонках, торчавших чуть ли не на каждом углу. Афиши были такие. «Приехал знаменитый зверинец Зевеке». «Ух, как хорошо в бассейне Исаковича!» «Капитан де Ветрио, человек с остальным желудком, глотает разбитые бутылки и рюмки, а также лягушек и змей». «Чревовещатель Пантелеймон Ванюхин со своими говорящими куклами». «Уточкин, уточкин, уточкин!» Эта работа оказалась мне не под силу, и ее сподручнее делать вдвоем. Одному и неудобно, и тяжко. Через неделю я бросил ее, и по рекомендации усача Симоненко стал давать уроки пожилому военному писарю, которому нужно было усвоить программу 4-го класса гимназии, чтобы получить повышение по службе. Писарь был робкий, обходительный, скромный, но оказался большим скупердяем, так и не доплатил мне 2,5 рублей. У него была странная фамилия — Головатюк. Попалась мне и другая работа. Каждый вечер от 7 до 11 читать одной престарелой полковнице Евдокии Георгиевне длиннющие романы из журналов «Родина» и «Нива», причем после первой же страницы Евдокия Георгиевна засыпала и мирно храпела все время, покуда продолжалось мое чтение. Когда же оно подходило к концу, старуха встряхивалась и, делая вид, что не спала ни секунды, горячо восхваляла прочитанное. И за каждый визит платила мне серебряный полтинник. Эту работу подыскала мне Лёка Курындина через одну из своих школьных подруг. По-прежнему Лёка относилась ко мне с материнской заботливостью, раздобыла для меня с полдесятка учебников, которые были нужны мне как хлеб, а на Пасху подарила мне английский словарик. А сколько холодных котлет приносила она мне в библиотеку-читальню, куда я забегал по воскресеньям после занятий с Тимошей и Муней. «Опять почему-то мне дали котлеты. Терпеть не могу котлет», — говорила она, морща нос и делая смешную гримасу. «Скушай, пожалуйста, а то придется выбросить». Котлеты были жесткие, сухие, с примесью едкого перца, но я съедал их с большим удовольствием. Нужно же было выручать бедную Лёку, и, кроме того, аппетит у меня в ту пору дошел до обжорства. Должно быть, потому что в последние месяцы я рос с необычайной быстротой. Гимназическая моя куртка из материи моренго стала как-то сразу тесна и узка. К счастью, в конце лета я мог, наконец, сбросить с себя эту куртку и купить в магазине Ландесмана отличный шеветовый костюм на скопленные 15 рублей.